Глава вторая. Узкая щель. Гирин поднес руку к лацкану пиджака, где должен был быть карман кителя, спохватился и вынул пачку документов из внутреннего кармана. Профессор Ябушкин небрежно перелистал справки и удостоверения. «Я все это знаю. Но почему же институт Тимукова отказался от вас? Правда, вы за войну не выросли как ученый». Я изменил специальность и стал хирургом. Думаю, Гирин хотел было объяснить истинное положение вещей, но сдержался. «Конечно, конечно», — спохватился Рябушкин, — «все это послужило для вашей пользы, хорошо для экспериментальных работ, но до докторской диссертации вам куда как далеко». «Я не претендую на какое-либо заведование и могу быть хоть младшим сотрудником». «Отлично!» — воскликнул с облегчением Рябушкин. «Тогда, значит, прямо в мою лабораторию. Проблема боли в физиологическом аспекте, а для вас с психологическим уклоном». И заместитель директора института принялся объяснять существо, разрабатываемой им проблемы. Гирин хмурился и, воспользовавшись передышкой в речи профессора, сказал: «Нет, мне это не подходит». Рябушкин остановился, как осаженная на скаку лошадь. «Позвольте узнать, почему?» «Мне кажется неприемлемым ваш подход к изучению проблемы. Болевая сыворотка — средство вызывать боль вместо того, чтобы бороться с ней». «Да неужели вы не понимаете, что, узнав механизм появления и усиления боли, мы сможем действовать наверняка в борьбе с нею?» — с раздражением воскликнул профессор. «Видно, что вы не диалектик». «Диалектика — вещь сложная», — спокойно возразил Гирин. «Вот, например, может быть и такая диалектика. Живем мы еще в далеко не устроенном мире. Еще сильна всяческая дрянь. И ваша болевая сыворотка преотличнейшим образом может быть использована для неслыханных пыток. А что касается секретности, то вам, научному администратору, должно быть известно, что секреты в науке — лишь отсрочка, тем более короткая, чем более общей проблемой вы занимаетесь. И все это на фоне успехов нашей анестезиологии выглядит неважно». «Какую ерунду вы городите!» — не сдержался профессор. «Так, по-вашему, некоторыми вещами нельзя и вовсе заниматься?» «Есть вещи, которыми нельзя заниматься, пока не будет лучше устроено общество на всей нашей планете», — подтвердил Гирин. «И ученым следует думать об этом. Меня тревожит, например, не слишком ли много кое-где развлекаются с энцефалографами и с лазерами?» «Ну и что?» «А то, что ряд американских физиологических лабораторий занят усиленным изучением прямого воздействия на определенные участки мозга, вызывают ощущение страха или счастья, полного удовлетворения, эйфории. Пока у крыс и у кошек, но мостик-то ведь узок». «Послушать вас, так я вредной вещью занят». «Я думаю, что так». «И вы не хотите работать в моей лаборатории именно по этой причине?» «Прежде всего по этой».